Часть вторая. По следу мертвой собачки. Муниципальный жилой дом, Москва, переулок Росковый, 18 апреля, понедельник, 16:54. Наилучшие вечерние платья тайного города. Поэтические фантазии Бельвеции в шелке и драгоценностях. Трогательные фантазии Бельвеции на вашем теле. Разные фантазии Бельвеция. Женщинам скидка. В преддверии королевского бракосочетания ювелиры и портные сошли с ума, наперегонки заманивая счастливых обладателей заветных приглашений в свои цепкие объятия. В соревновании и украшении первенствовали, разумеется, шассы. Все-таки золото — их конек. Зато одежду красавицы со вкусом предпочитали заказывать у концев. Элегантнейшие бальные комплекты от самого Валиция. Придумываю моду для вашей красоты. Я зевнул и покосился на соседний баннер. Восхитительные прически от маэстро Малиция, примерка бесплатна. А рядом выскочила утилитарная. Уникальное новейшее предложение, самовозвращающиеся чехлы для всех моделей смартфонов. Любые расцветки. Если вашу собственность похитили, чехол атакует вора зарядом слезоточивого газа и немедленно вернется к хозяину. Предложение отнюдь не уникальное и никак не новейшее, однако проходит по разряду вечных. За смартфонами жители тайного города ухаживали с тем же трепетом, что и обыкновенные челы. Подарки коронованным особам дорого. А вот эти объявления еще не заполонили тигротком. Но я считаю, что именно продавцы подарков состригут свинценосной свадьбы основную прибыль. Сначала счастливые обладатели заветных приглашений оденутся в то, что пришло в голову их портному, потом причешутся и украсятся в зависимости от толщины кошелька или красноречия ювелира, потом закажут лимузин или оригинальный портал с фейерверком на выходе, лепестками роз под ногами или с лакеями в ливреях, неважно какой. Важно, что, приготовившись к торжеству, они, наконец, сообразят. Грех являться на праздник без подарка. И подарок этот требуется не кому-нибудь, а королеве зеленого дома, женщине, у которой есть все. А теперь официально есть большая любовь, и скоро будет ребенок. И вот тогда увешанные драгоценностями счастливчики набросятся на скромных шассов, дающих рекламные объявления в одну строку, и сделают им состояние. Большие состояния, поскольку стоимость подарка напрямую зависит от желания пустить пыль в глаза. А шассы — лучшие в мире специалисты по превращению пыли желаний в реальное золото. Подарок подтверждает ваш статус, Ежер Хамзи, и платежеспособность, — пробормотал я, закрывая браузер. Подумал, вызвал на монитор файл Альфреда Кега, неуловимого инвалида из Санкт-Петербурга, откинулся на спинку кресла и завел руки за голову. Однако перечитывать сухие строчки не стал, поскольку знал их наизусть. Да и таращиться на фото мрачного калеки долго не мог, потому что опротивил. Но вызвал и стал смотреть, поскольку файлы фото требовались мне в качестве напоминания о незакрытом деле. О том, что где-то в Питере затаился странный убийца маленьких собачек, которого я до сих пор не смог поймать. Пока что изображение Кега являлось символом моей самонадеянности, но я был преисполнен желания превратить его в памятник моему упорству и уму. «Поймаю», — пообещал я мрачной фотографии. «Обязательно поймаю». После чего встал и прошелся по комнате, доставшейся от родителей трешки. Изначально предполагалось, что квартиру мы поделим со старшим братом, но Мишка неожиданно принял сан, стал не только моим братом, но братом Иоанном и отправился служить в малюсенькую забытую пустынь, что прячется от любопытных глаз в дальнем уголке Подмосковья. Мишка отринул мирское, сделав меня единственным владельцем недвижимости, которую я тут же переделал по своему усмотрению. Самая большая комната, бывшая гостиная, превратилась, извините, в спальню. Не то чтобы я проводил жизнь в постели, но искренне считаю, что правильно оборудованная спальня способна скрасить жизнь молодому и холостому челу, и ни разу не пожалел о принятом решении. Средняя комната стала гостиной, а самая маленькая — кабинетом. «Да-да, вы не ослышались. Кабинетом. Если у вас сложилось мнение, что я легкомысленный чел, который распутывает сложнейшие дела в кофейне или же валяясь на диване, то вы ошиблись. У меня есть прекрасное рабочее место, в котором я скрываюсь, когда необходимо подумать и наслаждаюсь полнотой одиночества. И никто так и знала, что ты здесь, Всеведа. Я не слышал, как любимая пришла. Она обожает устраивать сюрпризы, но с гордостью заявляю, что даже не вздрогнул, когда моя красавица-ведьма ворвалась в кабинет. Как всегда прячешься? Пытаюсь работать, пробормотал я, закрывая досье Кега. К счастью, я в этот миг проходил мимо стола. Гоняя по сайтам тигротком? Вопреки расхожему мнению, моя работа заключается не в погонях и перестрелках, а в размышлениях, сопоставлениях и анализе, выдал я. «Гоняя по сайтам тигротком?» — повторила любимая, бросая на диван сумочку и короткую куртку. «Лучше уж признаться в невинном интернет-серфинге. Их бессмысленное содержимое помогает мне думать. Как говорится, если вы ни разу не обманывали женщину, значит, вам плевать на ее чувства. Каким образом? Оно камень, на котором я оттачиваю клинок своего ума». Поэтично загнул, правда? Не подайся я на детективную стезю, Пушкин точно отдохнул бы. Однако любимую интересовали сугубо прикладные вопросы. Так о чем ты думаешь? Порой мне доставляет истинное наслаждение говорить моей колдунье правду, например, рассказывая о ее красоте. А иногда приходится просто быть искренним. Я думаю о поездке в Питер. О той командировке? Нет, о следующей. «Что? Как вы понимаете, ведьма восприняла мое участие в расследовании убийства преференции без особого восторга и к нынешнему заявлению отнеслась без особой радости. Пришлось подлизываться». «Ты меня простишь?» — осведомился я, заглядывая в красивейшие глаза любимой. «Не раньше, чем узнаю, что происходит», — мрачно ответила Веда. «Ты встречаешься с трудоголиком?» — объяснил я. А когда трудоголики оказываются в тупике, они включают свое знаменитое упрямство, стискивают зубы и напрягают силы. Какое отношение все перечисленное имеет к тебе? Я хочу раскрыть дело. Смерть собачки преференции? В голосе ведьмы прозвучали презрительные нотки. Тем не менее, я подтвердил. Ага. Всем своим видом призывая отнестись к происходящему с юмором. Но, несмотря на приложенные усилия, любимая игривый тон не приняла. Уселась на диван, закинула ногу на ногу. Вы представляете, насколько провокационной получилась поза? И прохладно осведомилась. Я думала, служба закрыла дело. Так и есть. То есть ты собираешься мстить за преференцию по собственной инициативе? Бесплатно. Очень хотелось с гордостью поведать любимой о том, что кое-где на свете еще сохранились такие понятия, как благородство, бескорыстие и честь. Но я уже рассказывал, что лгать опытному боевому магу, тем более из секретного полка, — гиблое дело. Поэтому пришлось отвечать как есть. Коррида по-прежнему в ярости. Так что Тадай платит. «Коррида в ярости», — медленно повторила Веда. «У тебя, похоже, никогда не было собачки», — вновь попытался шутить я. «Надеюсь, ты простишь мне очередную отлучку в Питер?» «Прощения не требуется, но я действительно не понимаю, зачем тебе это надо. Ответить честно или сказать правду?» «Давай правду. Врать ты не умеешь». «Хорошо, правду». Я помолчал. «Для моего упрямства есть несколько причин. Первое и главное — дело не закрыто. В отчете сказано, что с преференцией расправился сдвоенный шинкователь. Дело закрыто. Дело не закрыто, поскольку пострадавшие с выводами не согласны. А это значит, что у меня по-прежнему есть возможность утереть носы лучшим спецам тайного города. Лучшим спецам службы утилизации, уточнила Веда. Пусть так. Которым запретили применять жесткие методы. Пусть так. И даже в этих условиях они, скорее всего, не ошиблись. Веда передернула плечами. В ее исполнении жест получился преисполненным магнетического эротизма. «То есть я животных скорее люблю, Коридику Марса чувствую, но иногда собачки гибнут. И иногда, поверь, Такое случается. Их смерть вызвана естественными причинами. «Хочу выяснить, как все произошло», — сообщил я, справившись с понятным волнением. «Магнетизм Всеведы всегда заставлял меня трепетать. В этом отношении я настоящий компас». «Почему ты такой упрямый? Она действительно не понимает? Или хочет услышать это от меня?» Я уселся на краешек письменного стола, оказавшись напротив любимой. Улыбнулся. «Все разговоры, не только сложные, полезно начинать с позитива». И негромко произнес. «Оказавшись в тайном городе, я испытал легкую... Нет, не легкую, не буду врать. Я испытал полноценную эйфорию. Мне стало казаться, что теперь все загадки остались в прошлом. Ведь у нас, точнее, у вас, есть магия, с помощью которой можно все. Или почти все. Я с завистью читал отчеты ваших детективов. Я восхищался их способностью подмечать мельчайшие детали и предвидеть события. Какое-то время я предполагал, что никогда не пригожусь в тайном городе, что мой удел — использование разрешенных артефактов для обычных расследований, и вдруг натыкаюсь на дело, в котором могу проявить себя. Неужели ты думаешь, я пройду мимо? Я получил шанс. Ты хочешь доказать, что достоин стоять рядом со мной? С легкой грустью в голосе произнесла Веда, и прежде чем я успел возразить, продолжила. «Я не смеюсь. Мне действительно приятно наблюдать за твоим ростом». После таких слов отрицать очевидное было бы большой глупостью. «Я мужчина?» — спокойно произнес я, глядя в изумрудные глаза любимой. «Я могу казаться легкомысленным шалопаем, но я никогда не забываю, что я мужчина. Не игрушка, не прихоть и не жиголо. Я не колдун, но то, что я умею, я делаю хорошо. Возможно, лучше всех». «Знаю», — ведьма улыбнулась. «Наверное, поэтому мы вместе». «А я думал, мы вместе, потому что я красив, словно античный бог, и чуть гениальная Менделеева». «Это приятные бонусы к твоему главному достоинству». Веда протянула руку, я охотно прикоснулся к ней, затем перебрался на диван, и мы поцеловались. После чего любимая продолжила допрос. «Ты сказал, есть несколько причин, по которым ты не бросаешь расследование». «Я чувствую, что дело гораздо значительнее, чем кажется». «То есть в действительности убили не йоркширского терьера, а сенбернара?» «Ты прелесть! Склонна ли любимая к черному юмору?» «Не знаю, не замечал». «Так что там насчет сенбернара?» — осведомилась Веда после следующего поцелуя. «Пока он существует исключительно в моем воображении». «Но ты, я смотрю, крепко в него вцепился». «Как клещ. Вернувшись из Питера, я попросил Всеведу проверить внутренние отчеты Зеленого дома о применении окуривателя зарницы и получил ожидаемый ответ, что в последний раз дорогостоящий комплекс применялся 4 месяца назад во время настолько секретной операции дочерей журавля, что знать о ней мне запрещалось под страхом смертной казни. Ответ подтверждал, что отсутствие генетических материалов в квартире Кега вызвано естественными причинами, а куда пропал инвалид, никого не интересовало. Мало ли, какие у него дела образовались. Преференцию же окончательно признали жертвой неудачно сработавшего артефакта. Что же касается меня, то я уже дважды хотел отправиться к кому-нибудь с повинной, но те резоны, которые я только что озвучил в Всеведе, перевешивали. Но теперь, учитывая, сколько времени прошло, все кончено. Или я сделаю это дело, или дело круто сделает меня. Возможно, настолько круто сделает, что вышвырнет из тайного города. «Ну, а пока ты здесь, имеет смысл кое-чем заняться?» — игриво произнесла любимая. «Но в Питер я все равно поеду». «Не раньше, чем я тебя отпущу». Ее руки легли на мои плечи. «Тогда я могу и вовсе не уехать». «Было бы здорово». Магазин «Непростые подарки». Москва, Ленинградский проспект, 19 апреля, вторник, 15:33. Ленинградский проспект — улица для Москвы важная, в чем-то даже знаковая. Дорога на Тверь как-никак. И один лишь этот факт знающему человеку скажет о многом. Тверь — это вам не Калинин. Тверь — это серьезно. А ведь есть еще стадион «Динамо», знаменитый «МАИ». и красивейший сталинский дом на пересечении Ленинградки и Волоколамки, больше, правда, известный тайному городу, чем столице, но от этого не теряющий в величии. Заведения на проспекте были под стать его репутации, важные и солидные, заходить в которые предлагалось по предварительной записи, а тратить много. И среди них, в большинстве своем пафосных, совершенно терялся скромный магазинчик сувениров «Непростые подарки». Витрина неброская и не очень большая, помещение единственное, продавец один. Не магазин даже, а лавка. Другими словами, чистой воды атавизм. Кому в наши дни нужны мелкие безделушки на полочку? Какую прибыль из них можно извлечь? Ответы очевидны. Никому и никакую. И в наши рыночные времена место сувениром не в отдельном магазине на дорогостоящей улице, а в малюсеньком киоске в подземном переходе. Но магазинчик не исчезал. Продолжал уверенно соседствовать с более прибыльными на первый взгляд соседями. И если бы на вечно спешащей ленинградке объявился по-настоящему внимательный наблюдатель, он наверняка заметил бы, что многие владельцы паркующихся дорогих авто направлялись именно в непростые подарки, совершенно игнорируя другие заведения, пафосные и просто солидные. Были среди тех владельцев важного вида мужчины в дорогущих деловых костюмах, были домохозяйки с детьми, последние к дверям неслись гурьбой, а выходили, словно от Деда Мороза, счастливые и довольные. Были задумчивые юноши, выбирающие подарок возлюбленным. А были и настолько необычные посетители, что сами заслуживали места в витрине непростых подарков. Или в разделе «Разыскиваются» на сайте ФСБ. Сейчас, к примеру, рядом с магазином остановился массивный и совершенно черный тигр, вокруг которого слонялся с десяток однообразно наряженных коротышек. Красные банданы, кожаные штаны, изредка джинсы. Кожаные жилеты или куртки, изредка джинсовые. Тяжелые башмаки, изредка казаки. И много-много татуировок, служащих одновременно и украшением, и знаками различия. Выглядели бойцы настолько экзотично, что проезжающий по перекрестку полицейский патруль счел необходимым проверить у них документы, но ничего подозрительного не обнаружил. Обошлось. Да и не могло не обойтись, поскольку ятаганы, дробовики и прочее оружие красных шапок надежно прикрывалось артефактами морока, смотреть сквозь который обыкновенные челы не умели. Внутрь же полицейские не пошли и правильно сделали, поскольку все равно не увидели бы ничего запретного, а значит, интересного. Просто стали бы свидетелями заурядного разговора между продавцом и покупателем. «Сначала я поехал к Урбек-Кумару», — плаксиво сообщил Кувалда. «А куда же еще?» — понимающе кивнул Стальевич. «Это у вас безусловный рефлекс». «Безусловный как?» «Как дышать». «Со как дышать?» — окончательно запутался покупатель. «Рефлекс». В единственном глазу будущего владельца какого-нибудь непростого подарка отразилась такая глубина непонимания происходящего, что ей могла позавидовать даже Марианская впадина. «А?» В принципе, тему можно было закрывать. Но старик решил потрафить вредному шастскому характеру и немного порезвиться. «Ты думаешь, когда дышишь?» «Иногда», — не стал скрывать одноглазый. «Когда отчеты по деньгам приносят или повесить кого спрашивают». Список подлежащих осмыслению дел получился в меру коротким, но по вполне понятным причинам он Стальевича не заинтересовал. «Я неправильно задал вопрос. Ты, когда дышишь, думаешь, как надо правильно дышать?» «А надо?» — насторожился покупатель. «Вечно вы, сасы, чего-нибудь придумаете, а нам потом расхлебывай». И прежде чем хозяин лавки успел что-либо сказать, одноглазый сделал несколько контрольных вдохов-выдохов. Помолчал, прислушиваясь к ощущениям, после чего встревожился. «Не получается! Бездуманье не получается!» И на его скуле, совсем неподалеку от нарисованного чертополоха, забрезжила нездоровая синева. «Выпей!» — приказал Стальевич, торопливо придвигая собеседнику стакан с виски. Старый шаст не собирался выметать из магазина задохнувшегося фюрера. «Выпей и больше с дыханием не экспериментируй». «А как задумать?» «Как раньше». «Это как?» «Судя по всему, редко». «Так я могу». «Не сомневаюсь». Виски булькнул в организм, Синева со скулы исчезла, и все вернулось на круги своя. Собеседником владельца непростых подарков выступал одноглазый кувалда, великий фюрер красных шапок, диктатор, повелитель, король и его высокопревосходительство. Несмотря на пышные титулы, выглядел кувалда немногим лучше подданных, поскольку в последнее время пропагандировал личную скромность и требовал в первую очередь наполнять семейную казну и уж потом собственные карманы. Кожаные доспехи великого фюрера украшали крупные жемчужные пуговицы, соболиные хвосты, эполеты и антикварный погон 17-го уланского полка из бригады легкой кавалерии. Последним аксессуаром кувалда особенно гордился и любил рассказывать подданным, как самолично срезал его с убиенного из пушки супостата. Подданные рассказы терпели, многие даже по 4-5 раз. Иногда, конечно, бунтовали, но на те случаи в окружении кувалды предусматривался доверенный уйбуй копыта, умеющий усмирять и вешать. Но вообще Одноглазый считался демократическим диктатором и часто объявлял амнистии, официально снимая наказание с повешенных смутьянов. «Теперь рассказывай по порядку», — велел Стальевич, убедившись, что великофюрерскому здоровью ничего не угрожает. «Сначала я посол Курбеку». «Ничего другого я от тебя не ждал». Урбек Кумар, владелец широко известной в определенных кругах транспортно-логистической компании «Кумар Карго Экспресс», был видным скупщиком краденого и поставщиком запретного как в тайном городе, так и в Москве, легко и непринужденно совмещая два соседних мира на грузовой площадке своего склада. Он был крупнейшим торговым партнером «Красных шапок», и дикари бежали к Урбеку по любому поводу. «Что он предложил тебе купить?» «Ведро первосортных алмазов», — честно ответил кувалда. «У него как раз в прихожей стояло за дверью». Стальевич, так же, как любой выдающийся торговец, в смысле обыкновенный шас, умело контролировал эмоции. И лишь поэтому фюрерская реплика не оказалась омрабленной ни удивленным восклицанием, ни бодрым хохотом. Однако от следующего вопроса владелец лавки не удержался, и прозвучал он с трогательной любознательностью. «Что же ты собирался делать с ведром алмазов?» «Урбек сказал, что из них можно гигантские бусы для королевы устроить, если сначала дырки правильные просверлить», — сообщил Одноглазый. «Алмазы, конечно, твердые, но дырки не проблема, потому что мы могли взять в аренду уникальный лазерный отбойник у теловских космонавтов сворованный». Семейная шепелявость красных шапок у великого фюрера была выражена необычайно сильно. Однако это не мешало шасу понимать все, что говорит собеседник. «Алмазы большие были?» «Во!» — кувалда продемонстрировал шасу два прижатых друг к другу кулака. «И все блестютие, заразы, красивые!» «Почему не взял?» «Дорого!» «Так ведь и повод серьезный!» «Повод серьезный, но бедствовать семье я не позволю!» Решительно ответил Одноглазый и деликатно высморкался в ладонь. «Да и королеве будет сподручнее с богатой семьей дело иметь, а не с нищебродами какими-то!» «Богатые всем нравятся!» «Вот и я о том!» Фюрер совсем по-братски посмотрел на шаса, ухитрившись вложить во взгляд молчаливую просьбу помочь в беде. А шас, в свою очередь, подумал, что жадность кувалды спасла неразумного урбека от крупных неприятностей. В том, чтобы продать дикарям ведро перерощенных эльбиздонских кристаллов, не было ничего предосудительного. Стальевич и сам так поступил бы, подвернись случай. Однако речь шла о свадебном подарке. Ее величеству королеве Зеленого дома Всеславе. И подобные шутки были неуместны. Светлейший жених, барон Мечислав, славился не только умом, но и крутым нравом, и ушлому урбеку могло капитально не поздоровиться, вплоть до капитального ремонта организма, потому что в действительности блестючие алмазы представляли собой никому не нужный мусор. «Я потом в дивные древности поехал к Басулу Турти, конкуренту твоему», — продолжил скорбное повествование кувалда. «Хотел у него подарком раздыться». «Да какой он мне конкурент?» — машинально отозвался Стальевич. «Так одно название. «Во-во, он про тебя то же самое сказал!» Сдуру ляпнул Шапка и тут же прикусил язык, съежившись под долгим взглядом Шаса. «И?» — осведомился после паузы старик. «Идиот он, конечно!» — попытался выправить положение фюрер. Поразмыслил и уточнил. «Басул!» — после чего повторно высморкался в ладонь и вытер руку о свисающий с плеча хвост. Воспользоваться меховым украшением сразу Одноглазый почему-то считал неприличным. «Чего Басул предложил?» «Предложил выездную машину Всеславе подарить. Праздничную и красивую». «Чего?» — поперхнулся Стальевич. «Типа сама машина крутая, по спецзаказу телами слепленная, а позади водителя колпак стеклянный, сверху позолоченный, для особенно важной персоны, выдуманный», — поведал Кувалда. «Я фотку видел, мне понравилось». «Зачем ее величеству такая машина?» — опешил Шас. «Так в него королева засовывается и едет, например, на параде, когда людов приветствует и нас, верных своих вассалов», — уверенно объяснил фюрер. «Красиво получается, как русалка в аквариуме». Так вот куда Басул решил пристроить списанный папа-мобиль. Откровенно говоря, поведение сородичей старика не порадовало. Шасы, словно сговорившись, решили слить недалекому Кувалде все возможные неликвиды, да еще с гигантской прибылью, совершенно при этом не думая, каким скандалом может закончиться подобное отношение к ее величеству, которая мало того, что женщина, так еще и на сносях. «А зачем королеве в аквариум засовываться?» — осведомился Стальевич, выигрывая время для изобретения подарка. «От злодеев и террористов!» — заученно ответил Шапка. «Басул сказал, что то стекло даже масан не прогрызет». «Полезная штучка». «Я тоже сначала так подумал, даже купил почти, но потом передумал». «Представляю, как расстроился Басул». «Не к лицу их величеству в ясик стеклянный лазать, даже от террористов спасаясь, тем более на собственной свадьбе», — привел резоны Одноглазый. «Да и денег твой неконкурент захотел много. Он жадный». «А ты?» — мгновенно уточнил фюрер. Стальевич ответил многозначительной улыбкой и поспешил сменить тему. «А ты собрался королеве копеечный подарок прикупить?» Прозвучало настолько остро, что Кувалда стушевался. «Нет, конечно! Я что, змот какой или дурак вообще? Но ты тоже не врубаешься! Что мне надо?» «А что тебе надо?» Великий фюрер на мгновение замер, набирая в легкие побольше воздуха. Как ни странно, думать ему при этом не понадобилось, после чего рывком изложил окончательное видение семейного презента и чувств, которые тот должен вызвать у получателей. «Чтобы королева поняла, что вся семья красных сапок возделенно припадает и радуется!» «Радуется, припадая?» «Как за иначе!» — верноподданно надулся Кувалда. «Праздник ведь большой, а мы в больших праздниках всегда припадаем!» Подумал, поискал на столе бутылку, не нашел, поскольку магазином владел Шас, извлек из кармана флягу и шумно глотнул виски. «В общем, давай, что у тебя есть?» «Для королевы?» «Ага!» Стальевич откинулся на спинку кресла, сложил на груди руки, помолчал, давая собеседнику возможность сполна насладиться содержимым походной фляги. Без виски мозги красных шапок в принципе не функционировали, и лишь после этого осведомился. «Думаешь, ты один такой умный ко мне прибежал?» «Что?» — не понял фюрер. «На бал полгорода собирается», — тихонько рассмеялся Шас. «И сейчас все они гурьбой несутся к старому Стальевичу за нестыдными подарками. А какое главное свойство нестыдных подарков для коронованных?» «Какое?» — пролепетал Кувалда, не очень хорошо понявший слово «свойство» в данном контексте. «Нестыдные подарки имеют свойство быстро заканчиваться», — торжественно провозгласил старик. «И кто не успел, тот публично опозорился». После чего Шас прищурился, оценивая обстановку, и с удовлетворением отметил, что клиент созрел. Расстроенный фюрер понял главное. Подарков, которые можно вручить ее величеству, не опасаясь дальнейшего повешения, больше нет и когда будут, неизвестно. А это значит, что на торжество лучше не ездить, не рисковать. А это значит, что подданные будут хамить, ржать и чаще обычного писать на главном портрете великого фюрера неприличные и обидные словечки. А всех не перевешаешь, как ни старайся. Кошмарные мысли мешали дышать, порывами окутывали пропитанный виски мозг, ватой закладывали уши, и потому одноглазый не сразу услышал ободряющий голос продавца. «Чали нет причин!» «Что?» «Для печали нет причин, Кувалда», — охотно повторил Стальевич. «Как раз сегодня один из клиентов отказался от выдающегося подарка, который я для него приготовил». «Выдающегося?» — приуныл великий фюрер. Однако на этот раз повод для грусти был иным. Одноглазый хорошо знал шасов и прекрасно понимал, что каждое подобное прилагательное как минимум удваивает стоимость товара. «Изготовлено величайшим финаром Турчи». «Вот дерьмо!» «По эксклюзивному заказу». «Нет». «До недавнего времени находился в личной коллекции жрицы Звонимиры. Драгоценность современная, но уникальная». Старик сдернул ткань с небольшой скульптуры, и единственный глаз Кувалды уставился на танцующего журавля. «Малахит и стразы Сваровски». «Сворованный сразу?» — возмутился великий фюрер. «Я даже тачку с аквариумом не взял, потому что думал, будто она краденая. Что я, лосара какой? Туфту всякую ее величеству дарить!» «Женщинам нравится блестяще!» — нетерпящим возражения тоном произнес Стальевич. Однако, как выяснилось всего через секунду, старик существенно переоценил степень поражения Кувалды. Почти добитый фюрер сохранил силы для сопротивления и уверенно парировал удар. «Ты не конец, чтобы в зентинах понимать!» «Я понимаю в подарках для женщин», — продолжил атаку старик. Но стратегическую инициативу он уже упустил. «Я тоже про баб знаю», — подбоченился великий фюрер. «Кувалда!» — резкий тон подействовал. Шапка чуть снизил градус развязанности, но из сделки он, очевидно, выскользнул. «А что Кувалда? Раз Кувалда, значит, можно горячий товар подсовывать. Возьмешь журавля?» «С ворованными стуками? Они от Сваровски! Королеве ничего воровского!» «Тогда я даже не знаю, что тебе предложить». Стальевич догадывался, что больше никому украшенную стекляшками поделку от Финара впарить не получится, и потому не торопил с другими предложениями. «И помни, подарок должен быть или красивым, или дорогим, или символичным. Журавль, который так сильно тебе приглянулся, отвечает всем трем характеристикам». На мгновение великий фюрер заколебался, причем настолько сильно, что даже поинтересовался, сколько стоит. Но, услышав ответ, сделал глоток виски и поднялся на ноги. «За такие деньги, да и все с ворованными стеклятками, ни за что не возьму!» Решение показалось окончательным. Но день свадьбы неумолимо приближался. Цены на нестыдные подарки стремительно росли. И потому ответ старика прозвучал весьма уверенно. «Буду ждать звонка». На что великий фюрер отозвался бодрым фырканьем. Гаражный кооператив «Озеро», Санкт-Петербург, улица Большая Озерная, 20 апреля, среда, 20:29. «Уверена, что справишься?» Второй раз подряд поинтересовался Петя. «Давай я хоть на шухере постою». В действительности он понимал, что противостоять грате неподготовленные челы не смогут. Да и подготовленные, вероятнее всего, проиграют. Трудно состязаться в скорости и силе со специально разработанным для рукопашного боя големом, находящимся под управлением опытного оператора. С физической точки зрения исход схватки был предрешен, но вот психологический аспект вызывал сомнения. Встреча со старыми друзьями могла привести к непредсказуемым последствиям, и парень хотел быть рядом с любимой. «Нет», — покачала головой Саша. «Это личное дело. А вдруг они разбегутся?» «Не успеют». «А вдруг?» — продолжил настаивать Петр. «Уверен, что эти подонки — генетические трусы, и они бросятся на утек, едва ты заявишься». «Сначала они замрут от неожиданности», — уверенно ответила молодая женщина. «А пары секунд мне хватит, чтобы взять ситуацию под контроль. А если не хватит? Я в любом случае собиралась разобраться с ними быстро». Саша жестко усмехнулась. «Мне не доставляет удовольствия драться с этой швалью, так что затягивать не стану». «Как знаешь». «Не обижайся», — извиняющимся тоном произнесла молодая женщина, ласково проводя рукой по пышным волосам своего друга. «Просто я не хочу, чтобы ты видел, как Грата чистит унитаз». «Я взрослый мальчик и много чего повидал». Саша чуть повысила голос. «Мы договаривались, что ты не пойдешь со мной». «Я помню». «И обещаешь?» «Разумеется», — сдался парень. «Спасибо». Петя остановил Камара в темном переулке, на последних ярдах въехал правым передним в глубокую рытвину, чертыхнулся, выключил двигатель, погасил свет, повернулся к сидящей рядом женщине и выставил руку ладонью вверх. «Давай». «Отдаю тебе себя», — улыбнулась Саша, вкладывая в руку любовника розовый брелок. «Не потеряй». «Как можно». Они обменялись быстрым поцелуем, после чего Петя выбрался из машины, поднял воротник кожаной куртки, пытаясь хоть как-то защититься от холодного дождя и еще более холодного ветра, и быстрым шагом направился к виднеющимся вдали гаражам. «Дай пыхну!» Мамед передал Малику раскуренный косяк. Тот глубоко затянулся, задержал дыхание, а, выпустив дым, одобрил. «Хорошо!» «Лучше настоящей травы ничего не придумали», — знающий улыбнулся Мамед. «Вся эта соль дурацкая, смеси тупые, все дрянь. Тупые смеси тупым русским!» — хохотнул Мансур, вытаскивая из фургона несколько бутылок пива. Те, что не доехали до палаток. Общественный фургон обычно бросали рядом с мастерской. Однако зарядил дождь, и Мансур, чтобы не промокнуть, решил заехать внутрь. «Пусть скуриваются, ублюдки. И так их расплодилось сволочей столько, что по улице пройти нельзя. Обязательно на какую-нибудь тварь наткнешься. Скурятся!» — уверенно пообещал Масул, жадно принюхиваясь к вьющемуся по мастерской дыму. «Сколько товара осталось? Дня на три хватит. В следующий раз траву брать не будем». «Не будем?» — удивился Мамед. «Только для себя», — уточнил Масул. «А русские пусть смеси китайские жарят, им все равно с чего подыхать, уродам». «Так правильно», — поддержал главаря Малик. Четверо дружков-земляков занимались в Санкт-Петербурге образованием, поставляли в окрестные школы наркотики. Территорию им кривой Баяндурхан выделил небольшую, за границы лезть строго запретил, но на жизнь хватало. Помимо впаривания малолеткам дури, Масул и приятели держали две палатки с круглосуточным бухлом, грязную тошниловку в подвале жилого дома и автомастерскую шиномонтаж в гаражах, где любили зависать вдали от сварливых жен. «Если траву не возьмем, Шкалата к Кашгину пойдет, а мы ему скажем. Так он тебя и послушал», — покачал головой Малик, прислоняясь к стене. «Кашгин за копейку кого хочешь зарежет, а мы через Баяндурхана скажем», — пожал плечами Масул. «Да и все знают, что смеси выгодней травы. Поздно думать о выгоде». Голос прозвучал негромко и чуточку неестественно, как будто речь давалась неизвестному с трудом. Голос шел от резко распахнувшейся двери. Бандиты дружно обернулись на него и почти хором издали удивленные восклицания. «Что? Кто?» Мамед молча потянулся за ножом. «Мля!» — выдохнул Малик. «Женщина? Если и так, то мужеподобная. Не очень высокая, футов 5, зато плотная и мускулистая, с длинными руками и мощными ногами. И при этом розовая женщина». Сначала бандиты решили, что им показалось. Но гостья сделала маленький шаг вперед. Очутилась под свисающей с потолка лампочкой, и необычный цвет стал очевидным. Кожа, волосы, зубы. Все, абсолютно все было розовым. Выделялись только глаза и черная кожаная одежда. Лиф, едва прикрывающий выдающуюся грудь, и короткая юбка. Но больше необычного цвета бандитов поразил странный костяной нарост на голове, розовый, который они поначалу приняли за украшенный рогами шлем. А еще через пару секунд, когда первая оторопь стала проходить, они поразились остроте и твердости не сразу замеченных когтей. Хорошая машинка. Грата сделала маленький шаг вдоль фургона и провела указательным пальцем, точнее указательным когтем, по металлическому борту. Знакомая. Послышался неприятный скрежет, и на обшивке образовалась рваная рана. «Ты чё творишь, сука?» — резанул Мамед. Он стоял дальше всех и поначалу решил, что Грата режет фургон каким-то инструментом. «Ты зачем явилась?» — крикнул Мансур. «Может, ей радости надо?» — гыгыкнул Малик, который разглядел исключительно фигуру незнакомки. От шеи вниз. И только. «Так мы можем ее оприходовать, если что?» В задней комнате мастерской прятался топчан с грязноватым матрасом. На нем отрабатывали долги раскуренные малолетки. Периодически старались окрестные проститутки, а иногда на топчане оказывались и случайные жертвы. Масул не одобрял, но Малику нравилось затаскивать в фургон и привозить в гараж пойманных на улице женщин. «За любовью явилась?» «С удовольствием», — тихо ответила Грата. «Это мы тебе обеспечим». «Я знаю». Воспользовавшись тем, что Малик отвлек неожиданную гостью разговором, Мамед достал нож и зашел сзади. И получил первым. «Держи ее!» — крикнул Мансур, пытаясь отвлечь внимание Розовой на себя. Масул сделал обманный выпад, но Грата не повелась. Плавно шагнула назад, резко сократив расстояние до Мамеда. Плавно продолжая движение, нанесла ему удар в челюсть, классический и весьма мощный апперкот, и с той же плавностью вернулась на место. Смотреть на последствия удара Грата не стала. Знала, что сознание из Мамеда выветрилось. Провела серию прямых в Малика, отбросив его к стене. Пропустила удар кастетом в висок, но лишь разозлилась. Чтобы завалить перса, одного невнятного выпада недостаточно. В следующий миг окровавленный Масул оказался на грязном полу. Его кастет в дальнем углу, а быстрая Грата уже останавливала попытавшегося сбежать Мансура. Сильный толчок в спину отправил хитреца в стену, и от удара его спасла хорошая реакция. Неудавшийся беглец успел выставить руки. «Не спеши», — прошептела оказавшаяся у него за спиной Грата. «Я ведь и в самом деле явилась за любовью». «Зачем?» «Расплатиться за любовь», — уточнила женщина. Розовое лицо оказалось совсем рядом с перекошенным. «Кто ты?» — прохрипел Мансур. «Мы познакомились год назад и были вместе целую ночь», — негромко ответила Грата. «Сначала в фургоне, а потом здесь, в задней комнате. Не скажу, что мне было приятно, но вас четверых я запомнила на всю жизнь». «Шлюха!» «Никогда не была». Удар в голову оглушил. От удара в коленную чашечку Мансур взвыл, рухнул на пол и тут же почувствовал, что ужасная гостья надевает ему на плечи одну из стоявших у стены покрышек. «Ты...» «Не шевелись, и я не стану тебя больше бить». Убедившись, что Мансур потерял способность двигаться, Грата быстро огляделась, подскочила к начавшему приходить в себя Масулу и повторила операцию. Жесточайший, ломающий удар в коленную чашечку и покрышка, прижимающая руки к телу. «Не уверены, мальчики, что вам будет так же весело, как было тогда, но вечеринку с огоньком я вам гарантирую». «Не надо!» — взвизгнул Мансур. Он понял, что хочет учинить сумасшедшая Розовая. «Не надо, мля, не надо!» Мансур слышал подобные просьбы десятки раз и даже не задумывался над тем, что однажды окажется на месте жертвы. «Не надо!» «Сама не хочу!» — хихикнула Грата, заканчивая с Маликом. «Но вас нужно наказать, мальчики. Вас необходимо крепко наказать!» Она с удовлетворением оглядела обездвиженных бандитов, кивнула, словно подтверждая себе, что все сделала правильно, подошла к стоящей у стены канистре и широко улыбнулась, убедившись, что та под завязку наполнена бензином.